Глава 21. Англия. Давно позабытый год. Кэрри заспешила вниз по лестнице. Граф Корфилд ее позвал. Интересно, зачем? «Это очень хорошо, потому что я, наконец, смогу его поблагодарить», — подумала она, взяла себя в руки и замедлила шаг. Быстро поправив бант на поясе, чтобы скрыть от себя желание выглядеть лучше, она вздернула нос. Кэрри хотелось и не хотелось видеть графа. Именно поэтому она слишком часто выходила из своей комнаты, а затем возвращалась. Два раза она посетила библиотеку, столько же столовую. Один раз вышла на прогулку. Душа требовала случайной встречи, но разум возражал и тянул обратно. Руки начинали гореть, когда вспоминались прикосновения, но ни за что на свете Кэрри не призналась бы в этом. Осознание того, что Уолтер Этвуд ей так помог, и гордость за успешное приготовление лосося вызывали неловкость и восторг одновременно. И было смешно и грустно. Сейчас они будут наедине. Поймет ли она, о чем он думает? Нет, ей совсем не интересно, но чуть-чуть же можно узнать. Кэрри сдержала шаловливую улыбку и сделала несколько последних шагов. Граф Корфилд, скрестив руки на груди, стоял около камина, боком к ней, и смотрел на огонь. И уж не только подбородок можно было назвать мужественным. Он весь, с головы до ног, был таковым. Высоким, монолитным, сильным. Не сопротивляясь, Кэрри признала это мгновенно. Этвуд повернул голову и посмотрел на нее. «Вы звали меня?» — спросила она. «Да». «Это хорошо», — Кэрри деловито кивнула. «Я хотела поблагодарить вас за рецепт. Наверное, мне это стоило сделать давным-давно, хотя бы за обедом, но получилось только сейчас». Закончила речь она уже твердо. «Спасибо». «Не за что», — ответил он. «А зачем вы меня позвали?» «Хороший вопрос», — подумал Уолтер. «Осталось только ответить на него». Развернувшись, он подошел к столу и загородил с собой стопку конвертов. «Джульетта, знаешь ли ты, что в твоем театре не всегда дают комедии? А, впрочем, знаешь». «Мисс Пейдж, вы скучаете по дому?» — неожиданно спросил он. Кэрри дотронулась до банта на поясе и заглянула в глаза Уолтеру. «А может, ему все же не понравился мой благородный лосось?» — подумала она. «Почему он меня об этом спрашивает?» «Скучаю», — ответила Кэрри и на всякий случай добавила. «Немного». «В ее голосе не присутствует тоска», — отметил Уолтер. «Ему стало гораздо спокойнее. Он точно получил гарантию, пусть и очень шаткую, что ее душа не рвется обратно в Лондон, к тому, кому адресованы письма». «Я должен вам кое-что вернуть», — сказал он сухо. Повернулся и придвинул стопку посланий на край стола. Кэрри немного подалась вперед и вытянула шею. Не узнав сразу свои письма, такое даже в голову не могло прийти, она подошла ближе и... шокирующая правда открылась ей. «Откуда они у вас?» — выдохнула она. Но тут же ее щеки вспыхнули. «Я вряд ли смогу ответить на этот вопрос, Кэрри», — ответил Уолтер. «Не я принес их сюда и положил на стол». Она протянула руку, отдернула ее, нахмурилась и подняла голову вверх. «Как такое могло произойти? Кто?» «Ребекка Ларсон», — эхом ответил внутренний голос. «Только она могла совершить подобную гадость». «Вы читали их?» — резко спросила Кэрри, считая это самой великой трагедией, которая только могла произойти. «Нет, но уверен, в основном они о погоде». В его глазах танцевали огни свечей. И было еще что-то очень важное, что хотелось понять, уловить. «Обязательно. Во что бы то ни стало». Уолтер сдержанно улыбнулся. «Теперь он никогда, никогда не...» С отчаянием начала Кэрри, но остановила себя. «О чем она?» «Очень скоро около этого дома будет стоять карета, в которую она сядет и которая довезет ее до Бата. Потом ее ждет скрип почтовой кареты, а затем встреча с Дафной и отцом. Все, что нужно сейчас, это собрать остатки достоинства и... Хорошо бы убить Ребекку, кровожадно подумала Кэрри, и Чарльза Лестона. Как мог он мне нравиться? Как? Зачем я писала эти глупые письма о погоде? Спасибо, что вы вернули мне их, ответила она, взяла конверты со стола и опустила руку. Слезы замерзли где-то на полпути, потому что холод сковал сердце. Вот так случается в жизни. Ничего страшного. Ерунда. Кэрри отвернулась и остановила взгляд на волнах, бушевавших в золоченой раме. «Хорошо, я скоро уеду, чем раньше, тем лучше». «Доброй ночи, Кэрри», — произнес Уолтер, в который раз позабыв назвать ее более официально. К сожалению, он не мог сейчас взять ее за плечи и прижать к себе. Помимо всего прочего, у него не было ответа на один мучающий его вопрос. Он подошел к двери, но на пороге все же остановился и обернулся. Кэрри стояла около камина и без всяких эмоций равнодушно отправляла конверты в огонь. Ни одна тень, капля, черточка сожаления не присутствовала на ее лице. Если она о чем-то и жалела в глубине души, то не о том, что в эту минуту полыхала и превращалась в пепел. Уолтер покинул каминный зал. Теперь он знал ответ на тот мучительный вопрос. «Остальное позже, завтра», — произнесла Александра и закрыла тетрадь. «Нет, сейчас», — взмолилась Настя. «Как вы можете терпеть до завтра? Мне кажется, Чарльза Лестона нужно посолить, поперчить и зажарить до румяной корочки. Гадкий гад!» «Согласна, но сейчас меня ждет благородный лосось», — Александра улыбнулась. «Я должна возвести его в квадрат». Она вспомнила свой утраченный рецепт и резко поднялась. «Нужен лайм, понимаешь? Лайм». «Ну все, понеслось». Настя подперла щеку кулаком и тяжело вздохнула. «Ладно, палтусом нормально не позавтракали, так хоть лососем поужинаем. Во всем можно найти плюсы, если постараться». Устало поднявшись, она поплелась в кухню за тетей и попала как раз к началу спектакля под названием «Репетиция отборочного тура наиглавнейшего конкурса профессиональных поваров «Нота вкуса». Только через полчаса, когда к тете вернулась способность слышать, Настя начала задавать вопросы. «А с кем вы пойдете готовить? Вы же говорили, нужен помощник?» «Пока не знаю». «А посторонних пускают? Ну, зрители на этом отборочном туре есть?» «Да». «Отлично. Вам нужна достойная группа поддержки. Я подготовлю лозунги, транспаранты, надену короткую юбку, топик, вспомню пару ритмичных движений». Настя подхватила три яблока и сделала попытку жонглировать, но продержалась лишь пару секунд. Яблоки полетели на пол. Бух, бух, бух. «Что?» Александра оторвалась от хлебной крошки, молниеносно взяла пакетик со сливками в одну руку, а ножницы в другую. «Ничего, это я так, к слову». Настя покинула кухню, зашла в свою комнату, взяла с комода мобильник и устроилась на диване. Тете Саше необходима группа поддержки. То есть, если она сейчас позвонит Андрею и пригласит его, в этом не будет ничего странного. И откуда взялась неловкость? «Позвоню и приглашу», — наигранно весело произнесла Настя. «Проще простого». Она набрала номер и коротко улыбнулась. «Здравствуй, говори сразу, ты жива, здорова?» — раздался насмешливый голос Андрея. «Да, все в порядке. Как обстоят дела с наследством твоей тети?» «Успешно возводится в квадрат. Но не спрашивайте, что это значит, я пока до конца не разобралась». «А в чем там приблизительно дело?» «В благородном лососе и сливочном соусе, а также в промасленной бумаге и орехах. Тетя Саша будет участвовать в отборочном туре конкурса поваров, ну и репетирует, пока хоть не на углях, дым коромыслом. А вы хорошо готовите?» «Не очень. Но моя прабабушка когда-то блистала на сцене больших и малых кухонь. Ей сейчас 97 лет, и она иногда балует меня какими-нибудь умопомрачительными пирожками или блинчиками, а заодно и историями, связанными с ними. Я обожаю истории, чтобы друзья, враги, приключения и... любовь всякая, закончила Настя небрежно. Я сейчас как раз читаю одну книгу. Немного соврала она. Кэролайн Пейдж, Джульетта Дмитриевна Фрезер, негодяй Чарльз Лестон, красавчик Уолтер Этвуд. «Джульетта Дмитриевна Фрезер?» – переспросил Андрей. «Знакомое имя. Где же я мог его слышать?» «Вряд ли». Настя поцарапала ногтем по плотной ткани пледа и сменила тему. «Я хотела вас пригласить на отборочный тур конкурса поваров. Тете нужна поддержка, а вы наверняка умеете громко кричать, махать руками и совершать ритмичные движения». «Лучше скажи сразу, каким местом нужно совершать эти движения, чтобы я потом не был крайне удивлен». Настя засмеялась и спросила: «Придете или нет?» «Приду», — ответил он. Ей действительно необходим помощник, второй человек в команде. Как воздух необходим. Мыть овощи и зелень под силу любому. Перемешивать тоже сможет каждый, но резать — нет. Тоньше резать или толще, идеально ровными брусочками, кружочками или кубиками — нет. «А если подучить Настю? Время-то еще есть?» «Не выйдет». Александра задрала голову к потолку. «Одно дело, когда рядом с тобой новичок, который задевает локтем тарелки, роняет нож, режет палец, волнуется. И совсем другое дело, когда рядом профессионал, опора». Она заходила по кухне, перебирая кандидатов, бормоча под нос имена, поглядывая на окошко гриля, где томился, и напитывался ароматами пяти трав благородный лосось. Лилька могла бы, но она уехала на все лето. Кирилл, он не слишком-то обязательный. Марина, да, позвоню завтра, но мы не виделись 2 года. Глеб Уфимцев, царапнуло по сердцу. Он, и только он. Александра остановилась и нахмурилась. Нереально и абсурдно. Она даже засмеялась над собственной идеей. Глеб Уфимцев, капитан корабля «Дже Грант», будет крошить для нее хлеб и резать лук? Смех оборвался. Александра закрыла глаза и представила широкое лицо медведя. «Я сошла с ума», — произнесла она. Нервно открыла холодильник, достала эклер и принялась его торопливо есть. «Да, я сошла с ума. Уфимцев тоже будет смеяться, если я позвоню и предложу ему это». Александра съела еще 3 эклера, выпила полстакана воды, умылась ледяной водой, промокнула лицо кое-как бумажной салфеткой, взяла мобильный телефон и решительно набрала номер Уфимцева. Это всего лишь минута позора. Лишь минута. Одна длиннющая минута огромнейшего позора. Услышав: «Добрый вечер», Александра набрала в легкие побольше воздуха и выдохнула. «Я понимаю, что мое предложение покажется вам безумным, но у меня нет выхода, и к тому же... Пожалуй, я расскажу все по порядку. Глеб, выслушайте меня и ответьте только да или нет. Конечно, если вам станет смешно, то смейтесь. Надеюсь, мое предложение не обидит вас. Честное слово, я вовсе не хотела бы. Подождите, я лучше по порядку». Александра рассказала и про победу на первом отборочном туре конкурса поваров, и про утраченный рецепт, опустив подробности предательства Пьера, и о рукописной книге «Счастье наследства», и о благородном лососе, и о многом другом. Она торопилась и так боялась услышать «нет». «Мне нужен человек, то есть помощник для участия во втором туре. Я столько ждала, столько мечтала, неважно. Я хотела попросить вас, если возможно». «Да», — раздался в трубке голос Уфимцева. «Я буду вашим помощником». «Правда?» Александра схватилась за спинку стула и посмотрела на окошко гриля. «Правда. Я сейчас приеду, и мы разберемся с вашим благородным лососем». Когда он через 2 часа зашел в кухню, большой, серьезный и уверенный в себе, Александра почувствовала себя маленькой девочкой и чуть не бросилась вперед и не уткнулась в его грудь. «Вы опоздали», — сказала она и улыбнулась. «Настя все слопала, и теперь вы не сможете снять пробу». Он тоже улыбнулся и ответил. «Значит, придется приготовить еще раз». Англия. Давно позабытый год. На свой внешний вид Ребекка потратила столько времени, что его хватило бы на переодевание трех, а то и четырех юных особ. Дора сбилась с ног, предлагая платье, туфли, украшения. Прическа тоже подверглась критике, потому что не открывала шею, а это было необходимо, так как сверкающее ожерелье уже ждало своего часа. Налюбовавшись на себя в зеркало, Ребекка отправилась на поиски графа. Теперь репутация Кэролайн Пейдж была хорошенько подмочена, и необходимость постоянно оглядываться на эту простушку отпала. Графиня Бенфорд, без сомнения, вскоре тоже узнает, кому она собралась завещать свои деньги. Письма, конечно, недостаточно интимные, но остальное можно додумать. Люди склонны додумывать, и наверняка Джульетта Дмитриевна не исключение. А значит, есть огромная вероятность того, что графиня остановит свой выбор на ком? На Ребекке Ларсон. Как же мне хочется, чтобы граф Корфилд перешел к решительным действиям. Он красивый, сильный и богатый. Именно такой муж мне и нужен. Да у меня все дрожит, когда я его вижу. Иногда даже становится страшно, когда он смотрит. Наверное, это невероятное удовольствие – находиться во власти такого человека. И не стоит забывать о титуле. Ребекка чувствовала острую потребность заявить о себе. Она достаточно потратила времени на подготовку к этому торжественному выходу. Больше откладывать не стоит. Вот теперь она будет кокетливой и игривой, не как наивная дебютантка, а как женщина, которая знает, чего хочет. От собственной смелости у Ребекки даже потемнело в глазах на миг. Она представила, как граф прижимает ее к себе, целует в губы и блаженно улыбнулась. Завидовать будут все. Пришла она к более чем приятному выводу.